Утренний лес пробудил трелями птах и свежестью росы. Ночь после побега проспали, как убитые на подстилке из веток лапника. Правда, приходилось дежурить по очереди, но все равно выспались. Почему-то на природе, чтобы восстановить силы на сон, нужно намного меньше времени. Из оружия у нас осталась пара трофейных мечей и три кинжала. Мечи взяли Тион и Каллин, я забрал себе кинжалы. Теперь надо было определиться с дальнейшим планом действий. Без огня, еды и лошадей мы не можем вернуться в Граберг. Продираться через леса купеческой гильдии – путь не близкий. Что будем делать? Спросил я совета, ненадолго отпустив свои полномочия командира. Как я стал командиром, я сам не заметил. Вступив в должность командующего, я предполагал, что это все будет номинально. Буду, как мэр провинциального городка, который всем удобен, но ничего сам не решает. На деле оказалось все иначе. Меня беспрекословно слушались солдаты и командиры всех рангов королевской армии. Я стал за собой замечать, что у меня выработался командный голос и критическое отношение ко всему происходящему, как у начальников, мол, не поверю, пока сам не проверю. Но самое удивительное, что это стало для меня интересно. Я вникал в дела государства, устройство армии, вносил изменения, влияющие на боеспособность солдат. Еще немного и сам поверю, что я избранный, про которого говорил Дионис. Нужно двигаться в Уфорт, предложил Тион. Судя по всему, пираты шли туда, и до города осталось пара дней пути через лес. Там Агата, возразил я. Есть здесь поблизости другие поселения? Насколько я помню, нет. Мы проникнем в город незаметно. Воины Агаты о нас не узнают. Незаметность и Каллин, понятия несовместимы, сказал я и шепотом добавил, чтобы кузнец не слышал. Что будет, когда он встретит свою королеву? Может, он снова переметнется на ее сторону? Может, с нами он был, чтобы выжить, и ждал удобного момента, чтобы вернуться домой? Не знаю, что и подумать, прошептал в ответ Тион. Он хороший воин, без него бы мы могли запросто погибнуть, но я сам не могу понять, чем он живет. Каллин скрытный, о чем шепчетесь? Каллин недовольно посмотрел на нас и все понял. Думаете, я предам вас, как только ступлю на территорию Агаты? Да она первого меня вздернет на виселице за то, что не исполнил приказ и не убил Диониса. Хотелось бы в это верить, проговорил я. Тогда решено, выдвигаемся в Уфорт. Кто знает дорогу? А тут знать ничего не надо, ответил Тион. Уфорт, портовый город, нужно идти вдоль побережья, промахнуться не сможем. Тогда в путь, скомандовал я. Эх, вздохнул Каллин. Пожрать бы сначала не мешало. Ничего, улыбнулся я. Похудение тебе не повредит, и превращусь в таких же худосочных, как и вы. Нет уж, у нормального человека морда должна быть широкой, а жопа круглой, а иначе это не люди, а задохлики. Хрусь. Неожиданно где-то в чаще хрустнула ветка. Мы схватились за оружие и притихли. Что там? Прошептал я. Может, зверушка какая? Не похоже, пробормотал Тион. Звери так не ступают. Даже медведь ведет себя аккуратней. Здесь, что медведи есть? Поежился я. Конечно, кивнул Тион. И волки, и рыси. Вот, только это не зверь. Вон, посмотрите. Ассасин ткнул пальцем в чащу. Видите кусточек с красными стеблями? За ним явно кто-то прячется. Я посмотрел в указанном направлении и различил за ширмой листвы чей-то неясный силуэт. Будто человек присел на корточки. А может, и не человек. Слишком большой мне показался силуэт. Глава 18. Я вытащил сразу два кинжала. Тион и Каллин обнажили мечи. Кто? «Ты!» — крикнул я, обращаясь к притаившейся тени. «Выходи!» Но незнакомец не шевелился и, казалось, даже перестал дышать, настолько он был неподвижен. Не сговариваясь, мы двинулись к красному кусту. Тион махнул рукой, и мы с кузнецом стали заходить по бокам, а тот пошел по центру. Смелый гад, сидит и не шевелится, будто настолько уверен в своих силах, что не считает нужным нас воспринимать всерьез. Что же за тварь там притаилась? Ну явно же! Человек, вот уже ясно видно очертания головы, плеч. Я раздвинул красные кусты и прыгнул вперед. Замахнулся кинжалом, но от увиденного отскочил в сторону. У гнилого пня, прислонившись спиной, сидел человек в истрепанной одежде с кольцами кандалов на запястьях, беглый раб с галеры. Вместо глаз у него были еловые шишки, а сердце вырезано. В груди зияла дыра с кровавой каемкой. Дьявол, плюнул кузнец, кому понадобилось пытать раба? Все-таки грибцов не всех убили, произнес Тион, внимательно осматривая труп. Некоторые из них добрались до берега. Ему вырезали глаза, когда он был еще живой, сказал я, внимательно разглядывая увечья. Слишком много крови на лице, она вытекала из сосудов, когда сердце еще было живо и нагнетало давление. Нужно держать ухо востро. Тот, кто это сделал, может быть неподалеку. Тион нагляделся. Трава вокруг примята, здесь прошло несколько человек. «Пираты?» – спросил кузнец. «Вряд ли», – ответил я, – «его распотрошили до того, как мы высадились на берег, иначе мы бы услышали. Пираты еще были на галере, да и сейчас, скорее всего, там, у них нет шлюпок. Не могли они нас опередить. Кто-то встретил несчастного на берегу, и этот кто-то опасен и конченый садюга. Зачем было сердце вырезать?» – спросил Тион и тут же сам себе ответил. «Может, людоеды?» «Людоеды жрут все, не только сердце», — возразил Каллин. «Встречал я их в свое время в землях отшельников, когда Агата отправила меня в составе отряда искать могущественную ведьму, которая бы согласилась служить ей. В итоге я нашел развалину Велиана. До могущественной ведьмы он не дотягивает, но колдовать умеет». «Ладно», — кивнул я, — «уходим по-тихому». «Так, в какой стороне запад?» «Нам туда», — махнул рукой Тион. «Пойдем вдоль берега, но из леса выходить не будем. На море пираты, а здесь не люди. Надеюсь, проскользнем». Аккуратно, стараясь не шуметь и не хрустеть ветками, мы продирались сквозь лес. На лицо налипала паутина, колючки царапали ноги, ветки хлестали по голове. Так и хотелось выйти поближе к берегу на простор, но мы перебороли этот соблазн. На берегу мы будем как на ладони, видимо, и из леса, и со стороны моря. Через несколько часов такого пути мы почти совсем выбились из сил. «Все, привал!» Взяв на себя бремя командира, проговорил Каллин, когда мы вышли к прохладному ручью. «Не богу больше идти. Я воин, а не барсук, чтобы по чащобам лазить». Мы возражать не стали, сами хотели предложить отдохнуть, но ждали, кто же из нас первый сдастся. Как и предполагали, быстрее всех выдохся тяжеловес. С его комплекцией проще бревна таскать, чем по лесам бродить. Прохладная вода ручья освежила и утолила жажду. Каллин засунул туда свою бородатую морду и фыркал, как тюлень. Рана Тиона продолжала кровоточить. Он морщился, но виду не показывал. «Сильно болит?» – спросил я. «Ерунда», – отмахнулся он. «Хуже было бы, если бы это была нога». Он наложил в повязку каких-то травок, но рана все равно воспалилась. «Если загноится и пойдет заражение, тогда, хана, нужно срочно добираться до Уфарда и искать лекаря». Бум! В ствол рядом стоящего дерева ударила стрела. Мы вскочили и схватились за оружие. «Даже не думайте!» Осек нас женский голос, и из-за дерева вышла воительница в кожаных обтягивающих доспехах с мечом на поясе. Шнуровка на ее груди натянулась под напором прелестей. Статная фигура, длинные, почти до пояса, черные косые и блеск синих глаз выдавали в ней силу и уверенность, которые сквозили в каждом ее движении. «Хороша чертовка!» — подумал я, примеривая, в какое место метнуть ей кинжал. Грудь жалко портить, живот, мучиться будет и сразу не умрет, голова, слишком лицо красивое, не как у местных девиц, может скулы слишком широкие. Я настолько увлекся незнакомкой, что не заметил, как нас на прицел взяли несколько воинов с арбалетами. Дьявол, сучка пришла не одна, как мы их прощелкали, совсем потеряли нюх от жажды и усталости. Обычно роль сторожевого пса у нас играл Тион. Он первый чуял приближение врага, слышал шаги и подозрительные шорохи, а тут со своим ранением потерял чуйку, а мы с кузнецом расслабились. Пятеро бородатых головорезов, вооруженных арбалетами и короткими мечами, обступили нас. На их грязных, изрезанных шрамами лицах кривились ухмылки. Опять разбойники, на этот раз не морские, судя по замызганным кожаным доспехам и истоптанным сапогам, явно сухопутные. «Сложите оружие», — повысила голос чертовка. «Считаю до трех. Раз, два. Хватит с меня плена, задолбался быть рабом». Я швырнул кинжал в воительницу и нырнул за дерево, отвлекая на себя арбалетчиков. Но те даже глазом не моргнули. Стрелы не полетели вслед за мной, как я ожидал. Я осторожно выглянул из-за дерева и замер от удивления. Мой кинжал висел в воздухе, направленный острием к горлу воительницы. Он застыл в воздухе, словно в куске льда. Девица улыбалась. «Смелый поступок, но еще раз так сделаешь, и с вами произойдет это». Мой кинжал развернулся и полетел в мою сторону. «Твою мать, она ведьма!» Я вновь нырнул за толстенную сосну. «Дзинь!» Кинжал впился в ствол с обратной стороны. Я вышел из-за дерева, подняв руки. Каллина и Тиона уже скрутили веревками. Сырость глубокой ямы отдавала прелой листвой и мхом. Над нашими головами решетка. Лагерь лесных разбойников оказался неподалеку от лесного ручья, Получается, что мы сами пришли к ним в лапы. У нас нет денег, лошадей и оружия не ахти, недоумевал я, зачем они нас схватили. Тот раб без глаз и без сердца, задумчиво проговорил Тион, уверен, что это их рук дело. От нас им нужны не деньги, тогда что? Неприятный холодок пробежал по моей спине. Много я видел отморозков на своем веку, но никак не привыкну. Ими руководит ведьма, а ведьмы часто используют жертвоприношения и фетиши из частей человеческого тела. Они вырежут нам сердца. Глаза Каллина вылезли из-под косматых бровей. Ни разу не видел здоровяка таким напуганным. Если бы ему сказали, что нам всем скоро отрубит головы, он бы и глазом не моргнул, а на такое реагировал. Никому не понравится, если будут сердце вырезать наживую. Будем надеяться, что нет, вздохнул Тион, поправляя пропитанную кровью повязку. Вначале просто убьют. Отставить пессимизм, гаркнул я. Вы воины или феечки придворные, лучше думайте, как нам выбраться отсюда. Слушаюсь, господин командующий, отставить пессимизм, улыбнулся Тион, но чую, руки я лишусь прежде, чем головы. Если наоборот, то ладно, не так обидно будет. Рана загнила, зараза, без лекаря долго не протяну. Наверху послышались шаги, и по стенам ямы посыпалась земля. Решетка поднялась, и вниз упала веревочная лестница. «Поднимайся, ты, который молодой», — ткнул на меня пальцем тощий головорез со змеиными глазками. «Остальным не дергаться». За его спиной стояло еще двое со взведенными арбалетами. «Ну что ж, другие», — прошептал я, — «если знаете каких богов, помолитесь за меня. Надеюсь, скоро увидимся, либо здесь, либо в аду. На небесах нас явно не ждут». Я вскарабкался наверх. Кроме этих троих там оказалось еще двое с мечами. Боятся меня гады, аж впятером пришли. Арбалетчики отступили назад, держа меня на прицеле, а мечники стянули мне за спиной руки пеньковой веревкой. Я огляделся. Лагерь разбойников напоминал партизанскую ставку. Землянки и шалаши на лесной поляне. Сразу видно, что прибежище временное. В центре лагеря кострище с большим котлом на треноге. Кругом сидят партизаны, кто-то курит трубку. Кто-то точит меч, кто-то просто слоняется без дела. Меня отвели к огромному ладному шатру из оленьих шкур. У его входа стояли два стражника в латах не из замызганной кожи, а из серебристой стали. Наверное, личная охрана босса всей этой шайки. Откинув полог шатра, тощий втолкнул меня внутрь. «Моя госпожа», — проскрипел он, — «по вашему велению пленника доставили. Ждите снаружи», — сверкнула глазами ведьма. Расчет удалился, и мы остались одни. На воительнице вместо доспехов был облегающий халат из полупрозрачного шелка. Он ложился на ее бедра и грудь так, будто ткани не было вовсе, будто это была вторая кожа. Косы распущены в каскад черных волос. В неестественно синих глазах горят задорные огоньки. «Я, Инга», — голос ведьмы стал мелодичным и немного с придыханием. «Как твое имя?» «Ловчий», — дипломатично улыбнулся я в ответ. «Ты ведьма, у каждого свои недостатки», — уклончиво ответила она. «Кто вы такие и как оказались в лесу?» «Мы купцы, шли на корабле в Уфорт, но на нас напали пираты. Нам удалось бежать, а теперь мы у вас». «Пираты?» Смоляные брови девицы встали дугой. «Здесь давно нет пиратов. А если бы и были, от них невозможно сбежать». «Ты что-то не договариваешь, ловчий, прозорливая сучка. Не могу же я ей сказать, что пиратов специально за нами послала Агата. Может, тогда она сдаст ей нас за награду». «Там в лесу», — махнул я рукой на восток, — «лежит мертвый раб в кандалах. Он тоже сбежал с пиратской галеры, но ему повезло меньше, у него нет глаз и нет сердца», — продолжила за меня Инга. А я голову ломала, откуда в лесу беглый каторжник. Оказывается, он гребец галеры. «Ты тоже его видела? Теперь ты мне веришь?» «Не только видела, мои люди его туда посадили. Это сделала с ним ты, но зачем? Человеческое сердце несет в себе скрытую силу, ни одна магия не может создать подобного. Ты ешь человеческие сердца?» Плечи мои передернулись, а лицо скривилось. «Я не людоед», — рассмеялась ведьма. «Сердца нужны мне для ритуалов. Нас ты тоже убьешь, ради сердец. Твоих друзей да, а тебя не сразу, а может, вообще, оставлю в живых. Все зависит от тебя. Что тебе от меня надо?» Инга хитро прищурилась и махнула рукой. Серебристые огоньки пробежали дугой по воздуху вслед за ее пальцами. Неведомая сила коснулась связанных за моей спиной рук. Что-то теплое зашевелилось на запястьях. От неожиданности я подпрыгнул, дернул руки и освободил их. Мне под ноги упала обожженная веревка. Свобода. Я лихорадочно искал глазами оружие в шатре, но кроме огромной лежанки, застеленной волчьими шкурами и маленького резного столика ничего не было. На столике трехголовый подсвечник из тяжелой бронзы. Можно стряхнуть горящие свечи и использовать его, как оружие. Лучше, чем ничего. Это плохая мысль, сказала ведьма и вновь махнула рукой. На моих глазах бронза подсвечника превратилась в воск. Он таял и гнулся. Инга шагнула навстречу. Ее шея с бархатистой кожей манила вцепиться в нее и задушить. Только дальше что, если даже мне чудом удастся убить ведьму, хотя вряд ли, судя по ее прозорливости и силе, живым без оружия мне из шатра не выбраться. Снаружи расчет головорезов и два стражника. Так, мысль о побеге пока отбросим. Не думая о плохом, забудь о невзгодах, о прошлом. Голос Инги стал убаюкивающе спокойным. Здесь только ты и я. Она скинула с себя шелка и осталась совершенно обнаженной. Ее грудь вздымалась и манила темными кружками аккуратных сосков. Бедра покачивались при каждом шаге, невольно притягивая взгляд к треугольнику между ними. Инга подошла вплотную и обвила мою шею руками. Ее затвердевшие тоски уперлись мне в грудь. Она смотрела мне прямо в глаза и улыбалась. «Ты не такой, как другие, магия на тебя не действует. Ты до сих пор пытаешься контролировать свое тело и не овладел мной. Может, магия на меня и не действует, но роскошное женское тело действует еще как. Эх, будь что будет, свобода и мир пускай подождут». Я подхватил ее на руки и впился губами в ее губы. Она ответила голодным поцелуем, обвила ногами мои бедра. Я подошел к кровати и мы плюхнулись на мягкие шкуры. Я лежал на шкурах мягкой постели, когда утренний лучик протиснулся сквозь слюдяное оконце шатра и заставил глаза зажмуриться. На моей груди лежала голова спящей Инги. Ее волосы приятно щекотали щеку. Я с наслаждением вдыхал запах ее тела, напоминавший лесную свежесть и масло лаванды. Впервые за много месяцев пребывания в новом мире мне ничего не хотелось, только лежать и наслаждаться жизнью. Я, словно превратился в саму жизнь, плыл беспечно по течению времени, не вспоминая прошлого, не беспокоясь о будущем. Есть лишь только настоящее, есть я и прекрасная дева у меня в объятиях. Черт, что за наваждение, на меня это не похоже. Мои друзья в беде. Друзья ли? Престарелый воин-ассасин в прошлом наемный убийца, что общего у меня с ним? Второй мой первый злейший враг здесь, когда он стал мне другом. Идут они к черту. Стоп, так нельзя, со мной явно что-то не так, может чар Инги, но на душе спокойно, тело окутало нега, если это чары, то я готов погрузиться в них с головой, а остальные идут к дьяволу. Не жил никогда для себя, надо же когда-то начинать, начну прямо сейчас. Инга потянулась и, открыв глаза, проговорила: «Пожалуй, я тебя не убью». «Спасибо», — улыбнулся я, — «но я не намерен быть твоим мальчиком для развлечений. Мне не нужен мальчик, мне нужен помощник», — ответила она, перебирая пальцами волоски на моей груди. «Надоело скитаться по лесам и перебиваться на случайных грабежах. Купеческая гильдия — богатое государство, от нее не убудет, если мы захватим Уфорт. Ты хочешь захватить целый город с небольшим отрядом?» Я привстал на локте. «Сколько у тебя воинов?» «Чуть больше сотни, но в городе есть мои люди. Они собирают сторонников, готовых перейти на мою сторону. Человек слаб и ради обещанной награды, он может согласиться на многое. Купцы, не воины, захватить город будет гораздо легче, чем ты думаешь. Зачем тебе Уфорт? Ты хочешь его разграбить? Нет, мы создадим свое княжество. Это будет государство в государстве. Боюсь, что гильдии это не понравится. Может, город и легко захватить, но как потом его удержать? Они попытаются его отбить. Без крови здесь не обойтись», — хитро прищурилась Инга. «Но у нас в заложниках будет все население Уфорда. Купцы не допустят их смерти. У них не останется выбора, как признать нашу независимость. Путь тирании не очень мне по душе», — признался я, «хотя он более надежен, чем путь дипломатии. Ты хочешь, чтобы я стал твоим воином? Я хочу, чтобы ты стал больше, чем воин. Возглавил войска, и это тоже, будущий князь Уфорда, вот те раз. Мне только что предложили забрать мою руку и сердце. Так сразу, после первого секса? Ну, она ведьма, ей виднее. Недаром слово «ведьма» произошло от слова «ведать». Заманчивое предложение. Из грязи в князи, но что-то на душе у меня неспокойно. Вроде все неплохо, а что-то свербит глубоко внутри. Вспомнил. Каллинатион, что будет с моими спутником? Спросил я. Они отличные воины, они бы нам пригодились. Предложение касается только тебя. Прости, но им придется умереть, они могут сбить тебя с толку. Если ты будешь их слушать, ты можешь начать рассуждать иначе. Я никогда никого не слушаю, возразил я, а про себя подумал. Блин, я сейчас согласился на захват мирного города, на женитьбу на ведьме и на титул князя-тирана. Разве это мои хотелки? Не похоже, но тем не менее, я этого сам хочу. Князь, звучит заманчиво, хватит скитаться по лесам и биться неизвестно за кого. Король Дионис исчез, Агата хочет меня убить, а в свой мир мне не вернуться. А пошло все к черту, Инга дело говорит, и трахается отлично. Я согласен, улыбнулся я и поцеловал алые губы. Рада это слышать, улыбнулась ведьма. Одевайся, иначе опоздаешь на казнь твоих бывших друзей. Казнь? Я проведу обряд прямо сейчас, они должны умереть, а их сердца придадут тебе уверенности и силы. Глава 19. Вместо лохмотьев мне принесли одежду воина. Рубаха из коричневого льна, крепкие парусиновые штаны, куртку с пластинами из толстой кожи и сапоги из мягкой замши. Наряд оказался неношенным, и моя брезгливость могла быть спокойна. Не могу носить трофейные вещи, снятые с трупов. Верни мне оружие, попросил я Ингу. После обряда, улыбнулась она, вначале ты докажешь свою преданность нашему общему делу и примешь участие в казни. Ты не доверяешь мне, улыбнулся я и приобнял ее стан, уткнулся носом в волосы и с наслаждением вдохнул. Таковы правила, улыбнулась в ответ Инга и поцеловала меня в губы. Нам предстоит многое сделать, долго я ждала тебя. Почему именно меня, удивился я. Я обычный человек и не обладаю магией. Ты не прав, твоя сила не в магии. У тебя даже кожа другого цвета, не как у простых смертных. Кожа моя действительно имела пепельный оттенок, но он не слишком бросался в глаза, я привык к нему, а окружающие его не замечали. Если бы не Инга, я бы давно забыл, что по цвету своей кожи напоминаю вампира. Интересно, здесь есть вампиры? Не исключено, ведьмы же есть. Мы вышли из шатра, когда солнце уже достигло максимума. Жаркий полдень не пробивался сквозь столетние сосны и кедры, и в лагере царила прохлада. В центре небольшой площади вкопаны два столба. Судя по высохшим бурым разводам на них, напоминавших кровь, они повидали много человеческих мук. У столбов привязаны Каллин и Тион. У Тиона нет на руке повязки, будто его рана зажила за ночь. Как такое может быть? Уловив мой недоуменный взгляд, Инга сказала: «Я излечила его, на обряде тело не должно быть осквернено ранами». Мы подошли ближе, разбойники плотным кольцом обступили жертвенные столбы. Гул барабанов раскатом прокатился по лесу. Каллин и Тион подняли на меня глаза и встретились со мной взглядами. «Выглядишь, как холеный дворянин», – процедил Тион. «Простите, другие», – ответил я, опустив глаза, – «но сегодня наши пути разойдутся. У меня своя дорога, я долго скитался вслепую, но мне, наконец, открыли глаза». «Ах ты, сучиныш», – прорычал Каллин, – «ты предал нас. Предателем меня может считать только Тион, а тебя мне всегда хотелось убить», – прошипел я, уверен, что это было у нас взаимно. «Что она с тобой сделала, ловчий?» В глазах ассасина стояла грусть. «В кого ты превратился? Ты меня плохо знаешь», — улыбнулся я. «Я всегда был таким. У маньяка не бывает друзей, у него могут быть только враги и союзники. Не думал, что ты такой». Тион опустил глаза, а Каллин плюнул. Вперед вышла Инга. На ней был одет черный балахон с огромным капюшоном. Набежавшая тучка неожиданно скрыла солнце, и на поляне будто настали сумерки. Из объемного рукава женщина достала серебристый длинный кинжал с темной резной рукоятью. Неподалеку на деревьях расселись вороны, они будто знали, чем закончится дело, и ждали лакомые человеческие глаза. Ведьма подошла вплотную к пленникам и провела острием по щеке Каллина. Из тонкого разреза выступила красная бусина. «Пусть глаза и сердце воинов станут моими», – торжественно произнесла Инга. Ее голос стал глуховатым, и я не узнал его сразу, будто кто-то бубнил из глубокого подвала. «Ваши души вольются в армию тьмы», – продолжала ведьма, – «а тела обратятся в черный прах под моими ногами. Да обрящет сильную силу и станет еще могущественнее, да пребудет с ним вечность, и помыслы его воплотятся в господстве над жалким людом. Кто не страдал, пусть страдает, кто страдал, пусть умрет. Нет в мире большего величия, чем то, что я создам. Пусть враги мои падут, и их глаза склюют вороны, пусть любой, кто встанет на пути моим, обратится в тлен, а душа его будет вечно томиться в потемках». Неожиданно подул холодный порыв ветра, балахон Инги затрепетал словно парус, волосы заколыхались вокруг головы черными волнами. Я поежился и застегнул куртку. Ведьма занесла кинжал над головой, туча на небе потемнела и налилась свинцом. Сверкнула молния. «Черт, Только что было светло. Казалось, вот-вот хлынет тяжелый холодный дождь. «Гордитесь, смертные!» — прокричала ведьма. «Ваши никчемные тела послужат великой цели». Я выхватил с пояса стоящего рядом стражника кинжала и что есть силы метнул его. Клинок просвистел и пробил затылок ведьмы. Ее рука с кинжалом упала безжизненной плетью. Она повернулась ко мне и с удивлением прошипела. «Ты предал меня, ловчий!» «Почему?» Как она еще могла говорить с кинжалом в голове? Ее глаза горели, а руки пытались создать магический удар, но поврежденный мозг не давал этого сделать. «Твои чары меня не пленили. Разве ты забыла, что магия на меня не действует?» Улыбнулся я. «Да и к тому же я маньяк, и жениться в мои планы не входило. Подходящую невесту еще не нашел». Я подскочил к колдунье, выхватил из ее руки жертвенный кинжал и умелым движением вонзил его в сердце по самую рукоять. Инга вскрикнула и застыла. Ее тело покрылось коркой и обратилось в серую статую. Я выдернул нож и толкнул труп. Статуя упала и рассыпалась в прах. Воины-ведьмы стояли вокруг, словно завороженные, не смея пошевелиться. Из горстки пепла потянулась белая дымка. Струйка, извиваясь, ползла ко мне. Я шагнул назад, пряча ноги, но дымок кинулся вперед и обвил кинжал на моей руке. Я вдруг почувствовал жгучее тепло. Подымок зазмеился по моей руке. Я отбросил кинжал и замахал руками, но чертов дым прополз к голове и едкой струйкой проник в мои ноздри. Я вдохнул его и почувствовал, как мой мозг чуть не вскипел. Что за хрень я проглотил? В глазах на миг потемнело, и я пошатнулся. Чертова ведьма отравила меня посмертно. Я глубоко вдохнул несколько раз и оперся о столб, к которому был привязан Тион. Сознание неожиданно прояснилось, и я взглянул на ассасина. В его глазах была тревога, он обеспокоенно смотрел на что-то, что было у меня за спиной. Я обернулся и чуть не отпрыгнул назад, но прыгать было некуда. Со всех сторон на нас ощерились мечи и копья разбойников. Они наконец опомнились и решились взять убийцу ведьмы. Неприятный холодок пробежал по спине, но я быстро взял себя в руки. Почему-то уверенность, которую я вдруг ощутил, была связана с подымком, что проник в меня. Я будто проглотил силу ведьмы, или что-то в этом роде. «Убрать мечи!» — рявкнул я. «И освободите моих друзей!» «Живо!» Разбойники убрали оружие и бросились исполнять мои команды. Странно, я этому совсем не удивился, словно был уверен, что они выполнят мой приказ. Откуда такая уверенность? Не знаю. Ошарашенные Каллин и Тион подошли ко мне. «Я уж думал, ты нас променял на бабу». В глазах Каллина светилась благодарность. «Спасибо, ловчий. Но какого дьявола эти выродки тебя слушаются?» «Сам не понимаю», — развел я руками. «Думаю, причина в жертвенном кинжале. Я совершил обряд и теперь сила чаринги, что она наложила на разбойников, перешла ко мне. Теперь я носитель ее могущества. Ты теперь колдун?» — поднял на меня бровь Тион. «Когда ты крикнул на разбойников, мне показалось, что у тебя светились глаза. Только у ведьм и колдунов они могут светиться. Если бы знал, как колдовать, то, наверное, был бы им. А так я обычный человек, все тот же маньяк, который любит пускать кровь людям». «Ну, значит, все мы маньяки», — оскалился в улыбке Каллин. «Пустить кровь врагу — мое любимое занятие. Сколько времени я потерял зря, когда ушел работать в королевскую кузницу. Только сейчас начинаю заново жить. Спасибо тебе, ловчий. Ты вернул меня к жизни. Обращайтесь», — пожал я плечами. Разбойники стояли вокруг чуть ли не по стойке смирно. Смотрели на меня, как на повелителя. Неужели я теперь их босс? Интересно, долго будут действовать чары власти? Я подобрал жертвенный кинжал и вытащил из горстки пепла ножны от него. Неплохое оружие, острое как бритва и смотрится пафосно. Повесил кинжал на пояс, обвел взглядом застывших разбойников и толкнул небольшую речь. «Слушайте все, меня зовут Ловчий. Отныне я ваш новый господин. Без моих приказов вам запрещено нападать на кого бы то ни было и покидать расположение отряда. Моих друзей зовут Тион и Каллин, за их безопасность отвечаете головой. А сейчас седлайте коней, мы выступаем в Уфорт». «Уфорт», — удивился Тион, — «там же враги». «Вот именно», — ответил я, — «пора поквитаться с Агатой, нападение пиратов — это ее рук дело». «Это опасно», — возразил Тион. «Не думаю, что с Агатой всего лишь 20 воинов, как было договорено с Дионисом. Нас больше сотни, вот и проверим, кого больше. Надоело бегать, пора наступать». «Я согласен с Ловчим», — задумчиво произнес кузнец. «Из Уфорда будет проще попасть в Граберг. Может, король выжил и уже там». «Ну что ж», — Тион поскреб белесую щетину подбородка, — Если для того, чтобы вернуться к спокойной жизни, нужно захватить Уфорт, я с вами. Люблю смертельные битвы, они делают меня живым. Через два дня к полудню наш отряд достиг ворот Уфорда. Небольшой торговый город раскинулся на скалистом побережье. Купеческая гильдия, мирное государство, но постаралась обезопасить город от разбойников и пиратов высокой крепостной стеной, сложенная из красноватого скальника. На стене не было бойницы и бастионов, она служила скорее препятствием, как ров, чем военным сооружением. Если бы на город напала армия, стена бы ее не остановила. Максимум, что смогли бы сделать горожане, это бросать камни на головы захватчиков. Купцы не содержали регулярную армию и пользовались для охраны своих торговых караванов немногочисленными группами вооруженных наемников. Но те без оплаты и шагу лишнего не сделают, не то что в городе осаду держать. Все это я узнал из рассказов Тиона и Каллина и надеялся войти в Уфорт по-быстрому. Но что-то пошло не так, как говорится. Хотели как лучше, а получилось попотеть. Оставив отряд в окрестном лесу, мы и группа воинов из 5 человек выдвинулись к Уфорду. Не доходя до него шагов 300, я явственно различил красные накидки воинов, стоящих на городских воротах. «Смотрите», — сказал я Тиону и Каллину, — «эти стражники мне напоминают гвардейцев Агаты». Тион напряг зрение и, к моему удивлению, не совсем еще значит старпер, изрек. «Я явственно вижу желтый блеск доспехов под накидками. Несомненно, это гвардейцы Агаты. Они контролируют город». «Тогда у нас две новости». Я намотал локон отросшей гривы волос на палец. «Одна хорошая, другая плохая». «Хорошая, Агата в городе, и мы сможем устроить ей горячую встречу, а встреча эта нам необходима. Либо сейчас с ней расквитаемся раз и навсегда и расставим все точки над ее, либо будем скрываться и бегать от нее всю жизнь. Плохая новость, мы не знаем численность врага и состав ее армии, может на ее стороне еще кто-то. Те же пираты, где они, ушли к себе на северное побережье материка или остались здесь? Их галеры в гавани не видно, но это может быть обманкой. Итак, что делать будем, господа лесные разбойники? Нужно разведать, ответил Тион. Отправим пару разбойников, переодетых в простолюдинов, в город. Разведка – это хорошо, кивнул я и хитро прищурился. Осталось найти подходящих разведчиков. Есть у тебя кто на примете? Да откуда? Замахал руками ассасин. Я их знаю пару дней, и то все молчат и делают все только по твоей указке, будто не люди, а куклы какие-то. Роботы, поправил я. Что? Это куклы, которые могут сами двигаться, но мысль ты мою понял. Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам и по-быстрому. Разбойники, конечно, ребятки послушные, но я сильно сомневаюсь в их расторопности, а значит, пойдет кто-то из нас, закончил за меня Тион. Пойду я и Тион. А я, возмутился Каллин, ты слишком заметен, замотал я головой. Такую тушу трудно будет выдать за полуголодного простолюдина. Кто из вас раньше бывал в Уфорде? Воскликнул Каллин. Кто знает расположение улиц и местонахождение замка главы города? Спросим у прохожих, ответил Тион. Пока вы будете спрашивать, навлечете на себя подозрений больше, чем если бы я с вами пошел. Каллин прав, задумчиво пробормотал я. Если он знает город, с ним мы сделаем все быстрее. Пошли переодеваться, нужно найти подходящее лохмотье. Кузнец расплылся в улыбке и удовлетворенно поглаживал черную бороду. Стойте, кто такие? 5 гвардейцев на городских воротах, вооруженные мечами и арбалетами, преградили нам дорогу, выглядели мы безобидно. Потертая крестьянская одежда, состоящая из просторных рубах и холщовых штанов, пояса из выбеленной веревки, стоптанные сапоги из заскорузлой кожи, намека на оружие вообще нет. Только я взял с собой жертвенный кинжал, который спрятал за пазухой. Тиону и Каллину мечи пришлось оставить во временном лагере в лесу. Мы пришли наниматься на работу в славный город Уфорт, затянул жалобную речь по Станиславскому Тион. Умеет зараза, ему бы в сериалах сниматься, а не скитаться по чужим краям с мечом в руках. Откуда пришли? Не унимался высокий стражник с седыми висками и проницательными глазами, доспехи которого блестели поярче, чем у его напарников, старший расчета, наверное, из города Кронус, что в королевстве Граберг. Шли через леса на лошадях, по пути напоролись на лесных разбойников. Молодец Тион, наверняка в Уфорде известно о местной банде Инги. Они отняли у нас все, но нам удалось сбежать. Что-то не похоже вы на смердов, высокий впился взглядом в наши лица, будто следок на допросе. Твое лицо, старик, повернулся он к Тиону, словно из камня вырублено, и шрамов столько, что на полдеревни простолюдинов хватит. А ты здоровяк, повернулся он к Калину, явно никогда не голодал и махал не граблями, а кое-чем потяжелее. Следок подошел ко мне вплотную. Глаза твои, словно у девки, чувственные, а взгляд холодный, что до костей пробирает. Непростые вы люди. Ожидайте здесь решения королевы. Я сейчас вернусь. Высокий кивнул, и стражники обнажили мечи и взяли нас в кольцо. Черт, какой проницательный гвардеец оказался. Из него бы мог получиться отличный опер. Ну или Шерлок Холмс на худой конец. Но медлить нельзя. Если Шерлок доложит Агате, то нам конец. По описаниям следака нас только дурак не узнает, ну или рыбка с короткой памятью. Я сделал глазами еле заметное движение. Тион понял меня без слов и закашлял так, будто хотел выплюнуть свои легкие. Упал на колени и скрючился, изображая спазмы. Гвардейцы отвлеклись на воина, а я незаметно достал кинжал. Чирк, чирк. И вот уже двое стражников упали на землю с рассеченными шеями. Добрый клинок, плоть режет словно студень. Высокий взмахнул мечом и кинулся на меня, но Тион обвил его ноги и повалил на землю. Стражник лежа обернулся и занес меч над ассасином, но удар моего сапога в висок отправил его в нирвану. Другие двое стражников кинулись было на помощь своим, но Каллин схватил их сзади за шеи, как котят, и стукнул друг об друга головами. Бум! Мне показалось, что даже я увидел, как сыпется искра из их глаз. Они потеряли сознание и без чувств свалились в дорожную пыль. «Уходим!» — крикнул Тион, озираясь по сторонам. Хвала богам, вокруг никого не было. Полуденная жара разогнала жителей по домам, а на воротах, это был единственный расчет стражи, Тион и Каллин вбежали в городские ворота. Тион обернулся. «Ты что встал?» — крикнул он. «Давай скорее, я догоню!» — крикнул я. «Обыщу только их. Деньги мы с собой не брали, чтобы не нарушать легенду. Я обыскал тела и разжился парой золотых, десятком серебряников и несколькими медиками. Подождал, когда Тион и Каллин скроются из виду, достал кинжал и проговорил. «Простите, господа стражники, но вы видели наши лица, и оставлять вас в живых смерти подобно». Чирк, чирк, чирк. Рассеченные шеи питали красными ручейками сухую землю. «Все, уходим». Я нырнул в ворота Уфорда и помчался по пустынной улице. Завернул за угол, там меня ждали Тион и Каллин. «Все нормально?» – спросил Тион. «Тебя никто не увидел». Он все понял и одобрительно смотрел, как я вытираю кровавое лезвие о полы своих лохмотьев. «Вроде нет», – пожал я плечами. «Убийцы!» – заверещала какая-то тетка, высунувшись из окна высокого каменного дома. «Держите их!» «Черт! Значит, все-таки кто-то видел!» Глава 20. Толстая тетка верещала во все горло и чуть не вывалилась из окна. Из домов повыскакивали горожане. Мы нырнули в переулок и затерялись в паутине кривых улочек. Уфорт напоминал азиатский городок с множеством изгибов улиц. Только мы выдохнули, думая, что избавились от лишнего внимания, как раздался еще один крик. «Вон они!» В этот раз это был мужской голос. Он прозвучал совсем близко. Мы обернулись и увидели расчет стражников в красных накидках гвардейцев. Воины заметили нас и, выхватив мечи, рванули за нами. Мы петляли городскими кварталами, огибая каменные и деревянные строения, сбивали с ног случайных прохожих, но не могли затеряться в толпе, потому что толпы попросту не было. Трое бегущих мужиков сразу бросались в глаза, и каждый прохожий, мать его, считал своим долгом поднять тревогу и криком указать наш путь стражникам. Мы свернули в проулок и нырнули в распахнутую дверь какого-то обветшалого каменного дома. Полумрак пахнул приятной прохладой и многолетней пылью. Бегать по жаре было тяжело, особенно Каллину. Мы взбежали по крутым ступеням и очутились на втором этаже заброшенного дома. Корме голубей здесь никого не было. Притаились, осторожно поглядывая вниз из окон. Мимо пробежал расчет стражников. Сколько же здесь гвардейцев, на каждом углу патруль. Агата явно притащила с собой целое войско. Через пару минут все стихло. Шум унесся дальше вглубь города. Здесь нас уже никто не искал.